людей, что знают правду жизни и смерти. Прогнил, сгорел, убил, но я не твой хранитель. Падший твой ангел зовет, став на колено умрет, снова воскреснет по новой, снова на боль умрет. Падший твой ангел зовет, тебя спасет и умрет, тебе расскажет на ушко, что за тебя умрет. Падший твой ангел зовет, он с нетерпением ждет новой встречи с тобой рядом, ведь без тебя он умрет. Падший твой ангел придет, оберегая поход, но не думая сразу, за тебя убьет и умрет. Встань, крылья распустив тебя, оберегает и так, с кем я готов прожить, беги, не знаю. Каждый день принимаю, что без тебя не могу никак, в голове моей бардак. Никуда, никуда бежать, мысли так накрывают в так, говорю тебе, любя. Говорю тебе, любя. Говорю тебе, любя. Падший твой ангел зовет, став на колено умрет, снова воскреснет по новой, снова на бой умрет. Падший твой ангел зовет, тебя спасет и умрет, тебе расскажет на ушко, что за тебя он умрет. Падший твой ангел зовет, он с нетерпением ждет новой встречи с тобой рядом, ведь без тебя он умрет. Падший твой ангел придет, оберегая поход, но не думая сразу, за тебя убьет, умрет. Падший твой ангел.